Пилоты космических истребителей – это солдаты, прошедшие экстремальную подготовку и генетическую модификацию, оттачивающие свои инстинкты и реакции, повышающие скорость мышления и суждения на совершенно другой уровень. Однако, несмотря на это, пилоты космических истребителей по-прежнему остаются очень непопулярной профессией, не только из-за большого уровня смертности, но и потому, что пилоты космических истребителей имеют относительно короткую продолжительность жизни после многих генетических модификаций и экстремальных тренировок. Поэтому после того, как Фан Юнь использовал искажение клеток, пилоты умерли всего за 3 или 4 секунды. Видя, что этот метод эффективен, Фан Юнь начал бесчинствовать на поле боя. Вокруг летает много космических истребителей, поэтому ему нужно следовать за ними и держаться между ними на расстоянии не менее 1000 километров. Это требует довольно много времени и терпения, но Фан Юню не хватает ни того, ни другого. Черт возьми, что происходит? На далеком командном корабле Рой Берг нахмурился, увидев ситуацию на поле боя. Эта сцена еще более ужасающая, чем предыдущие. Они заметили, что всякий раз, когда гигантский змей приближался к их космическому истребителю, жизненные силы их пилотов исчезали с очень большой скоростью. Всего за 3-4 секунды, или даже меньше, их пилоты умирают. Хотя космические истребители имеют функцию автоматического полета, без пилотов они не могут выполнять никаких сложных операций, значительно теряя свою гибкость и снижая свою угрозу. Ха-ха-ха, что ты собираешься теперь делать? Эти крупномасштабные разрушители планет вообще не могут поймать его следы. Даже если они это сделают, большинство их атак можно отразить, используя навык «Космический барьер». Единственные надоедливые космические истребители уже не представляют для него угрозы. Космические истребители вокруг Фан Юня снижались со скоростью, видимой невооруженным глазом, в результате чего их угроза становилась все ниже и ниже. Наблюдая за этой сценой из далекого космоса, Мюррей и король Захан начали нервничать и даже немного испугались. На этот раз даже Рой Берг был шокирован. «Так дальше продолжаться не может», – пробормотал Рой Берг. «Если так будет продолжаться и дальше, то эта операция определенно провалится. Они могут даже расстаться с жизнью, как те пилоты, если змей приблизится. Без защиты космических истребителей и их разрушителей планет, скорее всего, будет недостаточно, чтобы охотиться на этого змея. Скорость и способность к реакции этого великого змея просто смехотворны. Если он будет держаться на определенном расстоянии между ними, они вряд ли попадут в него. Что делает их еще более безмолвными, так это то, что великий змей может искажать пространство вокруг себя. Это еще больше затрудняет попадание в него. Их линкоры класса затмения выпустили десятки лазерных лучей в великого змея, но на расстоянии нескольких сотен тысяч километров их лазерным лучам требовалось несколько секунд, чтобы достичь цели, давая великому змею достаточно времени, чтобы увернуться. В сочетании с космическим барьером, даже если они заранее рассчитают траекторию гигантского змея, все равно очень трудно попасть в него. Что делать? Несколько человек в центре управления посмотрели друг на друга с мрачными лицами. Тяжелая атмосфера заполнила центр управления. «Отправляйте последних истребителей». После минутного молчания Рой Берг отдал приказ. «На этот раз мы должны скоординировать атаку разрушителей планет с космическими истребителями. У нас нет права на ошибку». Оставшиеся космические истребители начали двигаться, но в этот момент Рой Берг и остальные внезапно обнаружили, что гигантский змей направляется к ним. «Черт возьми, он приближается. Остановись. Стой!» – громко крикнул Рой Берг. «Было бы плохо, если бы этот гигантский змей приблизился к их флоту. Их лазерные лучи не смогут свободно атаковать, опасаясь случайного нападения на другие линкоры, но самое главное, если этот великий змей использует способность, которую он использовал на пилотах космических истребителей. Однако, что толку бояться? Гигантский змей разогнался до скорости света, мгновенно преодолев сотни тысяч километров и приблизившись к их флоту. Эти разрушители планет немедленно подлетели ближе друг к другу, намереваясь сохранить строй и защитить линкоры в центре. К сожалению, у них не было времени, Фан Юнь немедленно атаковал линкор в середине флота. Это новый разрушитель планет, отличный от линкоров класса Нортон, с которыми Фан Юнь имел дело раньше. Эти линкоры должны быть на уровень выше, чем у линкоров класса Нортон. Фан Юнь подумал про себя. Это должно быть единственной причиной, по которой эти люди, которые не так давно вели себя как черепахи, проявили инициативу и напали на него. Фан Юнь, естественно, не недооценил их и немедленно использовал антиматериальную бомбу для атаки. Бум! Его бомба упала на энергетический щит линкора. Белый свет, возникший в результате взрыва, осветил линкор и все вокруг него. Однако Фан Юнь ясно почувствовал, что энергетический щит линкора не разорвался. Он действительно выдержал мою бомбу. Фан Юнь был потрясен. Его антиматериальная бомба в десятки раз сильнее его лазерного луча, но энергетический щит этого линкора выдержал ее, не сломавшись. Фан Юнь быстро выпустил в него серию бомб из антивещества. Выдержав третью бомбу с антивеществом, энергетический щит линкора класса затмения наконец-то разорвался. Однако второй энергетический щит выдержал оставшуюся мощность бомбы из антивещества, серьезно рассеял ее. Фан Юнь сделал паузу, а затем запустил еще один черный гигантский шар, разрушив второй энергетический щит. Новый тип разрушителей планет может выдержать 4 антиматериальные бомбы, прежде чем сломаться. Глава 459. Последний корабль. Получив приблизительное представление о мощи линкоров класса затмения, Фан Юнь был потрясен. В его голове возник вопрос, как высшая голубая империя внезапно приобрела 3 линкора более высокого уровня. Неужели научно-техническая мощь высшей голубой империи уже настолько велика? Фан Юнь был поражен, но у него не было времени думать об этом сейчас. Разрушив энергетический щит линкора класса затмения, он немедленно запустил в него еще одну бомбу. Внутри линкора класса затмения на противоположной стороне, увидев, как Фан Юнь снова атакует их, члены экипажа полностью впали в панику и страх. Энергетическое ядро этого линкора класса затмения начало превращаться в пыль, посылая вспышки быстрых толчков по всему линкору, казалось, желая убежать. К сожалению, их скорость слишком мала по сравнению со скоростью бомбы Фан Юня. Бум! После того, как был выпущен навык антиматериальная бомба Фан Юня, он непосредственно уничтожил линкор класса затмения на противоположной стороне. Хотя материалы линкора класса затмения экстраординарны, они все еще не могли справиться с катастрофической мощью нынешней сильнейшей атаки Фан Юня. В космосе появилась великолепная световая сфера, окутавшая площадь в десятки тысяч километров. Линкор класса затмения был разбит на бесчисленное множество мелких частей. Это в центре управления командного корабля Ройберг смотрел на эту сцену с выражением шока. Разрушение одного из его линкоров класса затмения полностью потрясло его. Канли. Ройберг сглотнул слюну. Капитаном был именно Канли, о котором он упоминал, но в разгар этого взрыва он должен был превратиться в пыль, превратиться в атомы. Это не то, что волновало его больше всего. Что делает его еще более взволнованным, так это то, что Великий Змей может быстро пробить энергетический щит линкора класса затмения, тем не менее, за несколько секунд. Это заставило его почувствовать кризис. Черт возьми, здесь слишком опасно. Ройберг не мог не выругаться. Внезапно он почувствовал приступ паники, его сердцебиение ускорилось. То же самое относится и к королю Захану рядом с ним. Оба они, изнеженные, возвышенные люди, способные решить судьбу бесчисленных существ всего несколькими словами. На этот раз они пришли, чтобы устроить засаду на этого гигантского змея, потому что у них была абсолютная уверенность. Кроме того, это флот, которым никто не может командовать, кроме них, по крайней мере, в высшей голубой империи. Более того, нет никого, кто мог бы лично взять на себя эту задачу. Капитаны 3 линкоров класса затмения равны друг другу. Никто не может убедить двух других. В этих условиях только Ройберг может лично возглавить флот. Поскольку Ройберг лично руководит, король Захан, естественно, не может отступить. Во всяком случае, он чувствовал, что это действие не будет опасным. Однако чего никто из них не ожидал, так это того, что это действие на самом деле опасно, и очень даже опасно. Эти двое никогда в жизни не испытывали такого. Внимательно следите за ним, не позволяйте ему приблизиться к командному кораблю. Ройберг кричал перед микрофоном, отдавая приказы остальной части флота. В то же время его командный корабль начал отступать в тыл флота. Фан Юнь, который бомбардировал космические истребители рядом с ним, также заметил, что центральный корабль отступает. Он, естественно, узнал его по положению и форме, что этот линкор является командным кораблем. «Постой, не убегай!» Фан Юнь внутренне усмехнулся. Его тело внезапно вспыхнуло, направляясь прямо к удаляющемуся командному кораблю. В пустом пространстве огромный линкор мчался вперед. Недалеко за ним гнался колоссальный змей. Однако вокруг и впереди этого гигантского змея множество истребителей и линкоров осаждают и перехватывают его, мешая его движением и замедляя его. Рев. Фан Юнь издал оглушительный вой, сердито проглотив пролетающий перед ним космический истребитель. Поскольку сейчас он преследует командный корабль, единственный способ остановить его – помешать ему двигаться вперед, а для этого они должны подойти ближе. Таким образом, Фан Юню был дан шанс напасть на них. Бум! Фан Юнь внезапно метнулся в сторону линкора класса Нортон, а затем махнул хвостом в его сторону. Его гигантский хвост, который больше, чем линкор, окутал его. Энергетический щит этого линкора класса Нортон был уничтожен Фан Юнем раньше, поэтому его хвост непосредственно столкнулся с его корпусом. Корпус любого линкора класса Нортон изготовлен из специального металла, в бесчисленное количество раз более прочного и долговечного, чем нержавеющая сталь, но перед сокрушительной силой планеты Фан Юнь он был почти как хрупкая бумага, мгновенно разлетающаяся на куски. Жестокая разрушительная сила Фан Юня потрясла окружающих космических истребителей, разрушителей планеты космических истребителей, заставив их отойти немного дальше от него. Это дало Фан Юню возможность. Командный корабль Тату первоначально находился на довольно большом расстоянии между ними, но Фан Юнь быстро догонял. До сих пор из 9 разрушителей планет осталось только 5, 2 из которых являются линкорами класса Затмения и 3 – линкорами класса Нортон. Есть сотни космических истребителей, но они подобны траве без корней. Фан Юнь уже уничтожил 3 грузовых космических корабля, им негде подзарядиться энергией. Свист. Тело Фан Юня было подобно потоку света, пересекающему сотни тысяч километров каждую секунду, постепенно сокращая расстояние между ним и командным кораблем Тату. «Прекрати это! Остановите этого монстра!» В центре управления Тату отчаянно кричал Рой Берг. Он отдал смертельный приказ другому линкору класса Затмения остановить великого змея. «Если так будет продолжаться и дальше, гигантский змей в конце концов догонит нас!» Линкор класса Затмения, Навеллу, который первоначально быстро продвигался вперед, постепенно изменил свой курс. Его гигантская главная пушка была нацелена на гигантского змея, преследующего его сзади. Энергетический щит внезапно отключился, затем в отверстии гигантской пушки внезапно появились лучи ярких лучей, посылая один гигантский лазерный луч за другим в сторону великого змея. Фан Юнь немедленно использовал космический барьер, чтобы отклонить входящие лазерные лучи, но некоторым все же удалось преодолеть искаженное пространство и приземлиться на его тело, создав гигантские кратеры по всему телу, почти разделив его на 2 части. Фан Юнь терпел боль и постоянно уклонялся, меняя направление и быстро посылая бомбу из антивещества, прежде чем Навеллу успел среагировать. В отличие от других типов линкоров, Навеллу немедленно активировал свой энергетический щит в тот момент, когда Фан Юнь изменил свою позицию, но это было в конечном счете бесполезно. У Фан Юня нет перезарядки навыков, он может запускать любой навык почти мгновенно и непрерывно. После 4 бомб с антивеществом 2 энергетических щита Навелла рухнули, а затем был немедленно уничтожен лазерной пушкой Фан Юня. Теперь, когда он был уничтожен, Рой Берг уставился на экран дисплея перед собой с дрожащим телом и почти безумным выражением лица. Глава 460. Отчаянный побег. Мастер Рой Берг, мы должны убраться отсюда как можно скорее. С этим гигантским змеем мы больше не можем справиться, сказал Захан. Король Высшей Голубой Империи внезапно сказал после долгого молчания. Рой Берг внезапно пришел в себя. «Да, да, нам нужно быстро уходить. Немедленно запустите гиперпространственный двигатель, включите предельный режим. Мы должны немедленно уйти. В предельном состоянии Тату может войти в гиперпространство всего за 3-4 секунды, а затем быстро покинуть эту область». Хум, весь космический корабль задрожал. Затем вокруг татуировки пространство внезапно исказилось. Корпус Тату постепенно исчез. Они вот-вот войдут в гиперпространство. Хочешь уйти? Запрещаю. Фан Юнь сразу догадался о намерении Тату и немедленно применил к ним предельную гравитацию. Весь корабль задрожал. Половина, которая первоначально вошла в гиперпространство, была втянута в материальное пространство. Ах-ха-ха. Внутри центра управления Тату король Захан, Рой Берг, Джон, Мюррей и другие были поражены внезапной сменой пространства, крича от боли и паники. То, что их так сильно вытащили из гиперпространства, заставило их страдать от сильного давления. Некоторые люди даже прямо выплевывали кровь и падали в обморок. Что, черт возьми, происходит? На этот раз Ройберг действительно запаниковал. Он вытер кровь с уголка рта и оглядел центр управления. Вокруг замигали различные предупреждающие огни, и по всей комнате зазвенел сигнал тревоги. Очевидно, многие части космического корабля были повреждены, отсюда и сумасшедшая тревога. Черт возьми, Тату не сможет убежать. Ройберг пришел к такому выводу, увидев состояние космического корабля. Хотя он все еще в панике, по крайней мере, его мысли ясны. «Я должен выбраться отсюда, я не хочу умирать здесь, в этом отдаленном месте». Ройберг сердито закричал, а затем бешено побежал в одном направлении. «Мастер Ройберг, мастер Ройберг!» Король Захан наблюдал, как Ройберг быстро убежал с ошеломленным выражением лица. Он дважды крикнул на него, затем быстро погнался сзади, но в этот момент космический корабль снова сильно тряхнуло, заставив его упасть на землю. Когда он быстро встал, Ройберга уже не было. Ройберг, пошатываясь, направился в секретную комнату, где было заперто спасательное устройство. «ХМ, к счастью, я заранее установил эту спасательную капсулу на Тату». Ройберг подумал про себя. Он прыгнул в спасательную капсулу и активировал спасательное устройство. «Воу! Эта спасательная капсула все еще может работать в обычном режиме. Она не была повреждена во время побега». Дверь за спасательной капсулой внезапно открылась, открыв темное пространство. Затем спасательная капсула внезапно вылетела, полностью исчезнув из этого темного пространства. Этой спасательной капсуле потребовалось всего одна или две секунды, чтобы завершить космический прыжок. Фан Юнь издалека заметил спасательную капсулу, но она была слишком мала, чтобы привлечь его внимание, не говоря уже о том, что прямо сейчас на него нападают. Кажется, кто-то ускользнул. Фан Юнь подумал про себя, но затем покачал головой и выбросил эти отвлекающие мысли из головы. Самое важное сейчас – разобраться с этим линкором. Он не взял на себя инициативу атаковать его, а сосредоточился на его пожирании. Он уже слышал сообщение системы раньше. Этот линкор может обеспечить его несколькими миллиардами очков биоэнергии, что просто прекрасно. Бум! Фан Юнь снова уничтожил линкор класса Нортон по пути. Теперь все линкоры класса Нортон были уничтожены. Все, что осталось, это линкор класса Затмение, Тату. Что касается космических бойцов, то некоторые из них бежали в глубины Вселенной, увидев, что выиграть битву невозможно, а некоторые из них остались сражаться с ним до конца. Фан Юнь восхищался теми, кто не сбежал и продолжал сражаться. Что касается тех, кто сбежал, то в этом огромном пространстве, куда могут отправиться космические истребители. В их предыдущих сражениях с Фан Юнем большая часть энергии этих космических истребителей была исчерпана. У космических истребителей с самого начала не было большого запаса энергии, теперь, когда они исчерпали большую ее часть, оставшейся небольшой энергии недостаточно, чтобы донести куда попало. Эта местность очень пустынна, им будет довольно трудно найти планету, чтобы подзарядиться. Бум! Фан Юнь ловко уклонился от очередного лазерного луча. Прямо сейчас эта область пространства снова стала чрезвычайно пустой. Фан Юнь может скакать галопом по своему желанию. Фан Юнь подходил все ближе и ближе к Тату. «Мастер Ройберг, он сбежал». В центре управления командного корабля Тату распространилась новость о побеге Ройберга. Когда разведывательная система объявила об этой новости ранее, все были шокированы. Особенно король Захан. «Верно, он полон крайней паники и негодования. Почему ты не взял меня с собой?» Король Захан был в ярости. «Я король высшей голубой империи, я не могу умереть здесь». Однако, каким бы злым, отчаявшимся и обиженным он ни был в данный момент, его эмоции ничего не стоят. Энергия командного линкора уже упала до опасно низкого уровня. «Черт возьми, запасы энергии достигли красного уровня!» — громко закричал солдат, доведя отчаянное настроение до еще более жалкой точки. «Мы не можем просто сдаться. Черт возьми, пусть это чудовище подойдет, даже если мы умрем, мы возьмем кусочек его мяса. Да, пусть гигантский змей подойдет. Нет, не позволяй этому случиться». Король Захан отчаянно закричал, услышав, что говорили солдаты. «Атакуйте его всей нашей огневой мощью, не позволяйте ему приблизиться». Однако никто в центре управления его не слушал. Захан был в ярости, когда смотрел на эту сцену. Он посмотрел на Мюррея, Джона и Пейна сбоку. «Мюррей, Мюррей, давай, прикажи им остановить этого монстра». Но Мюррей просто стоял в стороне, ничего не говоря. Он уже смирился со своей судьбой. Он выглядел очень подавленным. Его сердце было полно отчаяния. У них нет выхода. Этот король Захан бредит, все еще надеясь, что их линкор сможет остановить или даже прогнать великого змея. Не говоря уже о том, сможет ли он остановить гигантского змея, у него просто нет квалификаций, чтобы командовать этими солдатами. Глава 461. Конец высшей голубой империи. Солдаты Тату скрежетали зубами, уставившись на экран дисплея перед ними. Они знали, что теперь у них нет никакого шанса выжить. Их смерть неизбежна. Теперь они просто хотят нанести гигантскому змею последний удар. Даже если они мертвы, они заставят его потерять слой кожи. В пустом пространстве ужасающий змей медленно приближался к сложному космическому кораблю. Он выглядел довольно осторожным и осторожным. Это разрушитель планет класса затмения. Он может даже бороться с новыми правителями в течение определенного периода времени. В Тату все солдаты затаили дыхание, опасаясь, что их движение заставит гигантского змея быть агрессивнее. Им нужно, чтобы этот гигантский монстр приблизился, прежде чем нанести ему свой последний удар. «Поторопись, иди сюда». Многие солдаты сердито говорили, но гигантский змей остановился на определенном расстоянии и не продолжал двигаться вперед. Фан Юнь посмотрел на линкор класса затмения вдалеке с насмешливым выражением в глазах. Он заметил, что этот линкор все еще излучает энергетические колебания. Бум! Без малейшего колебания он выстрелил лазерным лучом в сторону противоположного линкора, создав огромный кратер почти в километр шириной на корпусе линкора. Это уже из-за того, что он сдерживается, иначе этот линкор был бы разбит на куски. Линкор без энергетического щита подобен черепахе без панциря. Его защита стала ничем. Ах! Люди в центре управления закричали от ужаса, когда линкор затрясся. У солдат, которые готовились устроить засаду на Фан Юня, было горькое выражение на лицах. Генератор энергии был уничтожен, и оружие перестало работать. Он заметил нашу засаду, этот монстр слишком умен. Черт возьми, это определенно правитель. Солдаты в центре управления уже знали, что их план провалился. Теперь, когда их генератор энергии был уничтожен, они даже не могут двигаться, не говоря уже о нападении или бегстве. Проклятые ублюдки, почему вы напали на этого монстра раньше, вы не слушаете. Грёбаное дерьмо, заткнись. Свист. Внутри центра управления внезапно раздался глухой звук. Солдат прицелился в короля Захана из лазерного пистолета, нажал на спусковой крючок, из пистолета вылетел поток света, точно попав в грудь короля Захана. Король Захан посмотрел на солдата с выражением ужаса, уголки его рта невольно дернулись. Казалось, он хотел что-то сказать, но без сердца и легких у него не было сил это сказать. В конце концов, его тело бессильно рухнуло на землю, все следы жизни исчезли из его глаз. Мюррей, Джон и другие представители высшей голубой империи наблюдали, как их король был убит в шоке и ярости. Их тела задрожали, как только они хотели что-то сказать, дрожь внезапно распространилась по всему линкору, заставив их неуверенно упасть на землю. Последнее, что они увидели с экрана дисплея, это гигантская змея, летящая к ним с широко раскрытой пастью, затем все исчезло в темноте. В этом пространстве снова стало очень тихо, остался только Фан Юнь. Он поднял голову и заревел. Через некоторое время издалека прилетела гигантская черепаха. «Пойдем». Фан Юнь помахал гигантской черепахе, затем повел гигантскую черепаху и начал двигаться вперед. В середине их путешествия Фан Юнь глубоко погрузился в свои мысли. Это должен быть последний и самый мощный флот высшей голубой империи. Фан Юнь даже обнаружил существование короля и великого старейшины высшей голубой империи с помощью электромагнитной индукции. Но теперь они оба мертвы. Высшую голубую империю можно описать как группу мобов без лидера. Высшая голубая империя, вероятно, придет к гражданской войне. Мне больше не подобает оставаться здесь. Фан Юнь больше не собирался здесь оставаться. Высшая голубая империя больше не представляет угрозы для Млечного Пути. В чем он сейчас сомневается? Так это в том, должен ли он заработать здесь какую-то репутацию перед отъездом или уехать немедленно. Кстати, кажется, что-то уже ускользнуло раньше. Фан Юнь внезапно подумал, что, похоже, что-то сбежало с последнего линкора раньше. Подумав об этом, он решил сначала отправиться в имперскую столицу высшей голубой империи. Там могут быть какие-то подсказки, информация или что-то, достойное его внимания в течение 3 лет. Приняв решение, Фан Юнь и гигантская черепаха быстро ушли. Имперская столица находится недалеко от этого места. Всего после нескольких космических прыжков они вскоре увидели огромную планету и 8 других маленьких планет вдалеке. На этот раз передо мной больше не должно быть препятствий. Фан Юнь усмехнулся, его тело внезапно вспыхнуло, быстро направляясь к огромной планете в центре. На имперской планете высшей голубой империи атмосфера всего мира была наполнена скрытой тяжестью. Все они знали, что их король возглавил специальный флот, чтобы напасть и убить гигантского змея. Если все пойдет хорошо, великий змей, возможно, уже подвергся бомбардировке и был убит. Роджер, почему ты все еще такой мрачный? Улыбнись немного. На этот раз мы обязательно победим. В одной из спален молодой Доусон смотрел на голографический экран перед собой, просматривая новости. Он взглянул на своего спутника Роджера и сказал со смешком. Услышав это, Роджер, сидевший рядом с ним, покачал головой и вздохнул, а затем рухнул прямо на кровать. «Хорошо, иди спать, я сообщу тебе позже, когда появятся хорошие новости». Доусон пожал плечами, больше не пытаясь подбодрить своего друга. Он все еще смотрел новости, с нетерпением ожидая хороших новостей. Однако прошло уже некоторое время с тех пор, как этот флот отбыл, но никаких новостей пока не поступало. «Не волнуйся, не волнуйся». Он внутренне утешал себя. «Может быть, они еще не встречали этого змеи-патогена». Сказав это, Доусон продолжал смотреть в окно, но в этот момент с неба донесся чрезвычайно громкий рев, сотрясший небеса и землю. Что случилось? Сердце Доусона почти остановилось. Он посмотрел на Роджера, который уже встал с кровати, затем они оба быстро подбежали к окну. Они посмотрели на улицу за окном, и сцена снаружи заставила их сердца упасть. Прямо сейчас на улице за окном большинство людей либо кричат в панике убегают, либо просто смотрят в небо. В небе. Доусон сказал, что Роджер быстро обнаружил источник шума и посмотрел на небо. Они оба застыли, словно пораженные молнией. Как это могло случиться? Глядя на сцену в небе, лицо Доусона внезапно стало очень бледным, и Роджер, который был рядом с ним, смотрел на сцену в небе с широко открытым ртом. Последний след блеска и надежды в его глазах исчез. Глава 462. 9 регион. Ох, это тот змей, этот змей и патоген здесь. Наш флот проиграл. Наш флот проиграл. И змей здесь, чтобы отомстить. Беги, убирайся отсюда. Я не хочу умирать. Я действительно не хочу умирать. Толпа на улице бросилась прочь в хаосе. Их эмоцией в основном стал страх. Никто не мог успокоиться, увидев ужасающее существо в небе. Это богоподобное существо, способное уничтожить мир. Все кончено, на этот раз все действительно кончено, сказал Доусон с выражением отчаяния на лице. Раньше у него еще оставалось немного надежды, но теперь, даже при его жизнерадостном характере, он полностью впал в отчаяние. В этой ситуации очевидно, что их флот проиграл. Конечно, есть также вероятность, что их флот еще не столкнулся с этим гигантским змеем. Однако даже в этом случае они все еще находятся в серьезной опасности прямо сейчас. Неизвестно, зачем гигантский змей пришел сюда, но теперь, когда он здесь, ему определенно будет нелегко уйти. Он может даже уничтожить их планету. В конце концов, у этого монстра и раньше был ужасающий послужной список уничтожения живой планеты. Рев. В небе бродил гигантский змей. Он издал сердитый рев изо рта. Этот рев был настолько мощным, что потряс сердца всех людей, которые его слышали. Многие люди безвольно рухнули на землю, услышав этот рев, как будто их ударили молотком в грудь. Некоторые люди даже выплевывали полный рот крови, а затем бессильно падали на землю, глядя на ужасающее существо над небом с бледным лицом. Гигантская черепаха рядом с гигантским змеем также последовала его примеру и издала чрезвычайно громкий рев. Хотя и не такой мощный, но он все равно шокировал многих людей. Дворец Патриа на этой планете является их политическим центром. Там может быть то, что мне нужно. Подумав об этом, Фан Юнь немедленно развернул свое тело, а затем полетел в сторону дворца Патриа. Вскоре под ним появились дворцы. Эти дворцы чрезвычайно роскошные и богаты. Не только это, но и их защита также очень строга. Сказать, что через каждые 10 шагов стоят солдаты, не будет преувеличением. Однако в этот момент эти охранники и солдаты смотрели на него с выражением ужаса. Это гигантский змей, он идет сюда. атакуй. В этих огромных дворцах жили некоторые высокопоставленные чиновники и правительственные чиновники. После появления Фан Юня они немедленно приказали стражникам напасть на него. Через несколько секунд группа космических истребителей полетела в сторону Фан Юня, в то же время начали взлетать различные ракеты. К сожалению, это оружие бесполезно для Фан Юня. Он даже не боится линкоров класса затмения, как он мог бояться этих ракет. Глядя на разрушительное оружие, которое летело к нему, Фан Юнь прямо принимал их своим телом. В любом случае, они вряд ли могут причинить ему какой-либо вред. Что касается группы космических истребителей, то он непосредственно уничтожил их. Вскоре после этого он полетел в район над группой дворцов. Фан Юнь не стал утруждать себя борьбой с теми, кто напал на него, а вместо этого обратил свой взор на дворец, который выглядел самым роскошным. Он начал проникать в сеть этой области, расшифровывая различные настройки защиты. Вскоре он успешно взломал их сети. Различная сложная информация хлынула в разум Фан Юня. Он начал систематизировать эти сообщения в попытке понять правду об этом особом флоте. Спустя долгое время он наконец нашел что-то особенное. С другой стороны, когда Фан Юнь только что вторгся в сетевую систему, высшие руководители Высшей Голубой Империи, которые первоначально планировали напасть на него, также приказали своим людям на данный момент прекратить свои атаки. Они заметили, что гигантский змей просто молча парил над их дворцами, не проявляя никаких агрессивных действий. В это время их сеть также начала подвергаться атаке. Вероятно, это дело рук этой гигантской змеи. В настоящее время эти высшие должностные лица Высшей Голубой Империи не заботятся об этом, они просто надеются, что этот гигантский змей уйдет как можно скорее. Время быстро шло. Бесчисленные солдаты собрались под телом Фан Юня. Эти солдаты были вооружены различным оружием, за которым последовало появление большого количества танков и ракетных установок. Все они зафиксировали тело Фан Юня. Мало того, бесчисленные космические истребители и линкоры появились вокруг Фан Юня, готовые напасть на него при любом признаке агрессивных действий. Однако в конце концов никто из этих людей не напал. Даже солдаты, управлявшие линкорами и управлявшие другим оружием, теперь дрожали, боясь, что их действия разозлят монстра над ними. Фан Юнь тихо парил в воздухе, все еще перебирая в уме полученную информацию. Согласно полученной им информации, эту вселенную можно разделить на 9 небесных районов. Млечный Путь, Галактика Охотник, как и многие другие близлежащие галактики, относится к 9-му району. Флот, с которым он ранее сражался, принадлежит империи на 7-м районе. Узнав личность Роя Берга, Фан Юнь внезапно вспомнил о том, что сбежало, когда он сражался с последним линкором класса затмения. Он предположил, что сбежавшая штука должна быть спасательной капсулой или капсулой, принадлежащей Рою Бергу. Цивилизация 7-го района, несомненно, во много раз сильнее цивилизации 9-го района. Кроме того, 7-й район гораздо более процветающий, в нем живет больше цивилизаций. Фан Юнь думал о том, чтобы отправиться в 7-й район, но он немного колебался, потому что разница в силе между 7-м небом и 9-м небом огромна. Он может быть непобедим на 9-м районе, но он всего лишь относительно сильное существо на 7-м небе, далеко от вершины. Линкоры класса затмения могут считаться мощным оружием на 9-м поле, но они не самые мощные. Под поверхностью спрятано еще более мощное оружие. Интересно, смогу ли я теперь бороться с этим мощным оружием и линкорами? Характер Фан Юня всегда был осторожным. Столкнувшись с более могущественным врагом, он тщательно подумает, убедившись, что нет опасных переменных, прежде чем предпринимать действия. Интересно, будет ли на вершине всего этого цивилизация, которая использует законы Вселенной в качестве оружия? После понимания распределения сил во Вселенной, такая мысль возникла в голове Фан Юня. Над 7-м небом находится 6-е поле, 5-е поле. Подумав об этом, Фан Юнь внезапно отвлекся от своих мыслей. Он нагляделся и не обратил внимания на нервничающих людей внизу. Его тело вспыхнуло, взмыв высоко в небо. Теперь ему нужно найти более тихое место, где он смог бы переварить полученную информацию. Глава 463. Путешествие в пустоте. Он исчез, люди на имперской планете смотрели, как Фан Юнь улетал, их глаза расширились, а выражения лиц застыли. Многие из них рухнули на землю. Они думали, что этот ужасный монстр собирается напасть на них и уничтожить всю планету, но все было не так, как они себе представляли. Пролетев некоторое время у них над головами, гигантский змей облетел вокруг, а затем улетел обратно в космос. Фух, Доусон вздохнул с облегчением, наблюдая за фигурой гигантского змея, который становилось все меньше и меньше, его тело рухнуло на землю из-за длительного давления. Он обернулся и с усмешкой посмотрел на своего изумленного друга. «Роджер, я это сказал, не так ли? Не будет ничего плохого». Роджер рядом с ним ошеломленно смотрел в пустое небо. Он все еще никак не отреагировал. Достигнув орбиты планеты, Фан Юнь продолжил движение вверх, быстро возвращаясь в космос. Он выбрал случайное направление, а затем быстро полетел в него. Хотя он не предпринимал никаких действий против имперской планеты Высшей Голубой Империи, он знал, что эта огромная империя начнет разваливаться с сегодняшнего дня. В конце концов, они потеряли так много высокопоставленных чиновников и своего короля за такое короткое время. Их будут ждать значительные гражданские беспорядки. Когда различные партии будут заняты борьбой за власть, они определенно не смогут контролировать другие приграничные районы. Многие люди с амбициями провозгласят независимость и будут действовать как короли в своих отдаленных уголках. Может быть, возникнут бесчисленные цивилизации, и в этом месте будет воспроизведена ситуация Млечного Пути. Когда он прибыл в отдаленный район космоса, Фан Юнь остановился. В то же время он начал систематизировать огромную информацию, которую получил сегодня. Разница в силе между восьмым и девятым небесами не особенно велика, но восьмое небо, очевидно, сильнее и процветает. Однако разрыв между седьмым небом и девятым небом огромен. Интересно, что сейчас лучше, отправиться на восьмое или седьмое небо? Фан Юнь подумал про себя. Внезапно его привлекло изменение в панели свойств. Теперь моя репутация снова начала расти, и она растет очень быстро. Действительно, его очки репутации увеличились до 245 миллиардов, в результате чего его очки навыков увеличились в общей сложности до 339 очков. Он может использовать эти очки навыков, чтобы два раза обновить космический барьер. До сих пор этот навык повышался лишь три раза. Теперь источником моих очков навыков в основном является моя репутация. Фан Юнь не смог сдержать вздоха. Сейчас развиваться становится все труднее и труднее. Даже если он будет продолжать есть каждый день, потребуется много времени, чтобы завершить эволюцию. Кроме того, он не может поддерживать состояние бешеной еды каждый день. Он не превратился в машину. Он все еще существо с эмоциями и желаниями. К сожалению, я все еще слишком мало знаю о седьмом небе. Фан Юнь почувствовал, что это было немного жалко. Это тоже нормально, в конце концов. Между седьмым и девятым небом находится восьмое небо, и восьмое небо также занимает очень большую площадь. А теперь давай отправимся на седьмое небо. Фан Юнь подумал про себя, а затем сразу же полетел влево. Согласно тому, что он узнал, седьмое небо находилось в том направлении. Однако, прежде чем попасть на седьмое небо, он должен пересечь восьмое небо. У Фан Юня не было никаких угрызений совести. Его нынешняя сила уже очень высока. Не говоря уже о том, что его сила еще больше возрастет в течение этого периода путешествия. Интересно, будет ли у меня когда-нибудь возможность вернуться сюда в будущем? Фан Юнь оглянулся, затем решительно полетел вперед. Девятое небо на самом деле невероятно огромно. Короче говоря, Фан Юнь уже покинул галактику Охотник и долгое время двигался вперед, но он еще не достиг края девятого неба. Он не торопится, поэтому не всегда прыгал через пространство во время путешествия. Кроме того, он не знаком с картой этой области, поэтому использование космических прыжков на большие расстояния чревато проблемами. Если большое небесное тело вытащит его из гиперпространства, это будет плохо. Особенно когда сталкиваешься с черной дырой. Фан Юнь все еще не смеет сопротивляться гравитации черной дыры лоб в лоб. Он и раньше видел черные дыры в космосе, но как только он немного приближается к этим черным дырам, он испытывает фатальное чувство страха. Как только он подойдет немного ближе, его сожрут целиком. Таким образом, Фан Юнь время от времени инициировал космический прыжок, а в другое время быстро пролетал через материальное пространство. Конечно, он ел и охотился по пути. В этом долгом путешествии Фан Юнь встретил довольно много звездных зверей. Ничто из этого не смогло ускользнуть от его взора. В мгновение ока прошло три года. Фан Юнь теперь достиг края девятого неба. Это действительно пустынное место. Даже Фан Юнь немного нервничал, глядя на бесконечную полосу пустоты. Здесь слишком пустынно. В окружающем пространстве нет ни планет, ни звезд, ни даже маленьких метеоритов, только бесконечная черная пустота. В таком месте людям легко думать, что окружающий мир фальшивый, сомневаться в своем существовании и подозревать, что это сон. По мере того, как люди продолжают двигаться вперед, они будут паниковать, потому что не видят никаких признаков прогресса, думая, что они вращаются в одном и том же месте или что они оказались в ловушке в определенном пространстве. В это время в их сердцах разовьются паника и страх. Чтобы противостоять такому влиянию и страху, требуется чрезвычайно жесткая воля. Гигантская черепаха выглядела очень раздраженной, и даже Фан Юнь был раздражен. Он открыл рот и тяжело взревел, выплескивая гнев и неудовлетворенность в своем сердце. Через 2 года Фан Юнь вообще не мог вынести этого чувства, поэтому он впал в состояние глубокого сна, контролируя свое подсознание, чтобы всегда продолжать двигаться вперед. Гигантская черепаха рядом с ним уже погрузилась в глубокий сон. 2 огромных существа тихо двигались по темной пустоте. Это граница между небесами, запретная зона, которая, как известно, непреодолима, и только космический корабль действительно высшего уровня осмелится пересечь это место. Даже звездные звери и патогены, которые бесчинствуют в бесконечном пространстве, колеблются или отступают перед таким местом. Поэтому большинство звездных зверей редко путешествуют на другие небеса. В своем бессознательном состоянии Фан Юнь и гигантская черепаха двигались вперед бесшумно. Фан Юнь эволюционировал 3 раза за последние 3 года. Теперь его уровень достиг 86, а длина его тела превысила отметку в 100 километров, достигнув ужасающих 120 километров. Его диаметр также достиг 4-6 километра. Для следующей эволюции ему нужно 32 миллиарда очков биоэнергии, что является невероятным количеством. Однако он находится в пустынном пространстве, есть нечего. Более того, он находится в глубоком сне, он не сможет съесть, даже если перед ним что-то есть. Также стоит отметить, что его очки репутации действительно взлетели до небес. Он достиг ужасающих 310 миллиардов очков. С каждым увеличением на 5 миллиардов он получал значительное количество очков навыков, и прямо сейчас его общее количество очков навыков превысило 1000. Глава 464. Неожиданные действия Империи Скайривер. Общее количество очков навыков Фан Юня когда-то достигало 1116, но после превышения стоимости репутации в 300 миллиардов, скорость получения очков навыков снизилась. Раньше за каждое увеличение на 5 миллиардов очков репутации он получал определенное количество очков навыков, но теперь очки навыков будут начисляться только после увеличения на 10 миллиардов очков. Набрав такое большое количество очков мастерства, Фан Юнь безумно использовал их на своих навыках. Прежде всего, он увеличил космический барьер, повысив свою защиту до следующего уровня. Кроме того, космический коллапс, который он получил от морской коровы раньше, был им исчерпан. После повышения этих 2 навыков до максимального уровня у него осталось всего 170 очков навыков. Неожиданно, сразу после очередной эволюции, он снова получил новые навыки. На этот раз он получил обновленную версию навыка, которого он хотел, черная дыра. После максимального улучшения этого навыка, оно позволит ему получить ту же силу, что и маленькая черная дыра. То, что этот навык принес Фан Юню, было не только увеличением боевой мощи, но и позволяло напрямую превращать окружающие звезды и планеты в энергию, а затем поглощать их. Нет необходимости уменьшать их, прежде чем есть, как раньше. В дополнение к этому навыку он получил еще один навык. Это продвинутый навык искажения клеток, разграбление жизни. Этот навык может быстро подорвать жизненные силы противника на большой территории, охватывая расстояние до 1 000 000 километров вокруг него. Очки навыков, необходимые для совершенствования этих 2 навыков, очень велики. Для первого обновления требуется 150 очков, а с каждым последующим уровнем требуется еще 50 очков навыков. Другими словами, для повышения их до максимального уровня требуется более 1000 очков навыков, а точнее, 1250 очков навыков. Так что, даже если нынешнему Фан Юню не очень сложно набрать очки навыков, ему все равно их очень не хватает. После некоторого раздумья Фан Юнь использовал оставшиеся 170 очков для обновления черной дыры, потому что ему нужно было использовать этот навык, чтобы поесть. В будущем процессы питания Фан Юня станут очень простыми. Ему просто нужно использовать свою огромную массу, чтобы превратить планеты и звезды в туман, а затем засосать его в рот, как черная дыра. В темной пустоте Фан Юнь и гигантская черепаха погрузились в полную тишину. В этом безмолвном состоянии даже их чешуя начала темнеть. В далеком девятом небе, Млечном пути, в пустом пространстве тихо появился флот. В этом флоте есть много боевых разрушителей планет, на которых есть слова Илыкс, что означает, что они прибыли из империи голубой планеты. Нынешняя галактика Млечный Путь вступила в битву между двумя сторонами. Вначале империя Скайривер и империя голубой планеты объединили свои силы, чтобы противостоять вторжению высшей голубой империи, но теперь это битва между ними двумя. Территория империи голубой планеты стала очень большой, их боевая сила очень сплочена, и все занятые ресурсы принадлежат империи. Империя использовала эти ресурсы для создания одного огромного линкора за другим. Эти боевые корабли являются их столицей в битве против империи Скайривер. Технологическая мощь империи Скайривер, казалось, была запечатана. Даже после такой долгой и тяжелой войны их самый мощный линкор по-прежнему является разрушителем планет имперского класса. Однако империя голубой планеты разработала линкор на том же уровне, что и линкоры имперского класса. Фактически, они разработали еще более совершенное оружие – боевая звезда. Их достижения в технологии боевых звезд уже выше, чем у империи Скайривер. Производство звезд не требует больше материалов, чем линкоры, но им нужно построить огромную раму, затем стабилизировать ее и поместить внутрь различные устройства. Это очень трудно. Одна неосторожная ошибка приведет к тому, что различные внутренние устройства при активации будут создавать огромную нагрузку на внешнюю раму, что приведет к уничтожению боевой звезды. В любом случае, нынешняя империя Скайривер не может сделать боевую звезду таким огромным и мощным, как империя голубой планеты. Именно с помощью этих огромных боевых звезд империя голубой планеты снова и снова выживала в окружении и подавлении империи Скайривер. Затем шаг за шагом они превратили поражение в победу, постоянно разрушая территорию империи Скайривер. Теперь они заняли много территорий, что дает им больше ресурсов для строительства большего количества боевых кораблей и линкоров. Теперь у них уже есть силы, чтобы конкурировать с империей Скайривер. Развитие империи голубой планеты идет очень быстрыми темпами. В Млечном Пути есть много цивилизаций, которые опираются на крылья империи голубой планеты. Причина, по которой эти цивилизации отказались от своего предыдущего лидера и опирались на империю голубой планеты, заключается в том, что они, во-первых, более оптимистично относятся к формирующейся цивилизации голубой планеты, а во-вторых, отношение к вновь формирующейся империи мягче и снисходительнее, чем к гегемонистской империи Скайривер. В то время как империя голубой планеты развивалась, она не забывала распространять образ Фан Юня, и из-за этого, даже если Фан Юнь не появлялся в течение длительного времени, его очки репутации быстро росли. Можно сказать, что империя голубой планеты является одним из крупнейших вкладчиков в недавний стремительный рост репутации Фан Юня. Империя голубой планеты внимательно следила за действиями империи Скайривер в течение последних 2 лет. Их нынешние способности и власть позволяют им сохранять равное или даже выгодное отношение к империи Скайривер, но они все еще не осмеливаются смотреть свысока на этого некогда недостижимого короля. Однако в этот день сотрудники разведки империи голубой планеты внезапно обнаружили, что империя Скайривер собирает большое количество войск. Они не знали, что хотела сделать империя Скайривер. Что на самом деле хотят сделать эти люди, хотят ли они объявить войну нашей империи голубой планеты. В это время высшие руководители империи голубой планеты начали задумываться об этом. Нынешние действия империи Скайривер довольно странны, но им нечего бояться. Их империя голубой планеты значительно выросла. Это не то же самое, что раньше, когда им приходилось прятаться в темноте, опасаясь, что этот король нападет на них. Теперь у них есть силы встретиться с чем угодно лицом к лицу. В битве между империей Скайривер и ними неизвестно, кто станет победителем. На самом деле империя голубой планеты с нетерпением ждет финальной битвы. Они хотят определить окончательного победителя между ними и империей Скайривер. Пусть эта финальная битва решит, кто станет хозяином галактики. Однако, как только они начали собирать свои силы для подготовки к финальной битве с империей Скайривер, они внезапно обнаружили, что силы, собранные империей Скайривер, не направляются к ним. Они направляются к поясу Алистар. Каковы намерения империи Скайривер? Лидеры империи голубой планеты были очень удивлены. Их сотрудники разведки начали лихорадочно изучать информацию, но ничего не нашли. Точно так же жители империи Голубой планеты наблюдали, как войска империи Скайривер направились к поясу Алистар, а затем покинули Млечный Путь. Глава 465. Прибытие в восьмое небо. Крупные силы империи Скайривер вылетели из галактики Млечный Путь и направились в сторону пояса Алистар. Сотрудники разведки империи Голубой планеты наблюдали, как они улетели на край галактики, наконец исчезнув в поясе Алистар. Действия империи Скайривер стали загадкой. Империя Голубой планеты не имела возможности узнать причину их действий, но они об этом особо не задумывались. Вместо этого они быстро собрали свои силы и начали оккупацию других незанятых областей галактики Млечный Путь. Галактике не потребовалось много времени, чтобы по-настоящему сменить своего владельца. Для всего этого Фан Юнь, который пересекал пустоту, не знал. В это время он все еще был в глубоком сне, но время от времени он просыпался и проверял ситуацию вокруг себя. Конечно, в то время, когда он бодрствовал, он взял гигантскую черепаху и начал безумно прыгать через космос, а когда снова стал раздражительным, он снова впал в состояние глубокого сна. За этот период неизвестно, сколько миллионов световых лет он пересек. Действительно невообразимо большое расстояние. Прошло еще 5 лет. Фан Юнь летает в этой пустоте уже 10 лет. Время от времени он просыпался и прыгал через пространство. За эти 10 лет даже он не знал, какое расстояние преодолел. В этот день немного звездного света, наконец, начало появляться вокруг Фан Юня. Эти звездные отсветы были очень слабыми, демонстрируя, что впереди были звезды. Наконец-то появились звезды. Тем не менее, Фан Юнь находился в состоянии глубокого сна, следовательно, он не знал об этом. Два гигантских монстра все еще скакали вперед. Постепенно расстояние между звездами на расстоянии ими становилось все ближе и ближе. Наконец, перед Фан Юнем появилось большое небесное тело. Они вышли в область, густо усеянную звездами. Конечно, такая плотность относительно к бесконечному пространству. На самом деле, между этими звездами все еще очень большое расстояние. К этому времени их скорость начала медленно снижаться. Гравитация окружающих небесных тел оказала на них некоторое влияние, заставив Фан Юня и гигантскую черепаху немного замедлиться. Примерно через 3 года Фан Юнь и гигантская черепаха были захвачены гравитацией огромной планеты. Эта планета, поверхность тела которой состоит из голого, неизвестного известняка, без какой-либо воды или океанов. Оно казалось безжизненным. На этой планете шелест ветра и песка особенно силен, а нескончаемый ветер звучит особенно пронзительно, заставляя людей вздрагивать. Размеры этой планеты шокируют. Он огромен, размером примерно с 10 солнц голубой планеты. Фан Юнь и гигантская черепаха приземлились на поверхность этой планеты. Фан Юнь к этому времени уже проснулся, но гигантская черепаха все еще спит. Фан Юнь не разбудил ее. Он давным-давно обнаружил, что она впала в особое состояние сна, подобное его эволюционному состоянию. После такого долгого времени гигантская черепаха, наконец, эволюционирует. Он собирается подождать, пока не закончится его эволюция, прежде чем покинуть это место. Таким образом, два гигантских зверя спокойно лежали на поверхности этой планеты, и свистящий, мощный ветер продолжал проноситься мимо них. Фан Юнь осмотрел эту планету. Он не обнаружил существования какой-либо другой формы жизни. Это мертвая планета. Подумав мгновение, Фан Юнь принял это как должное. Суровый климат этой планеты непригоден для выживания любой нормальной формы жизни. Гравитация в сотни раз сильнее, чем у Земли, мощного ветра достаточно, чтобы кромсать металл, а расстояние от Солнца сделало так, что на этой планете чрезвычайно низкая температура. Кроме могущественных звездных зверей и патогенов, Фан Юнь не мог придумать ни одного другого существа, которое могло бы выжить на этой планете. День за днем, год за годом Фан Юнь и гигантская черепаха лежали неподвижно. На их телах скопилось большое количество песка, и из-за мощной гравитации эти кучи песка начали конденсироваться в куски твердой породы, делая их похожими на 2 гигантские горы. Прошло еще 3 года. Подсчитав все это, можно сказать, что с тех пор, как Фан Юнь покинул галактику Охотник, прошло 16 лет. Он все еще не знает, что за эти 16 лет, на другой стороне Млечного Пути, Империя Голубой Планеты завершила свое расширение и стала абсолютным правителем Млечного Пути. Их технологическая мощь меняется с каждым днем, достигая беспрецедентного пика. Она не слабее любой империи, которая когда-то правила этой галактикой. Люди Империи Голубой планеты никогда не забывали, как сильно Фан Юнь помогал им. Даже сейчас они все еще распространяют его образы и легенды по всей галактике. Более 10 лет назад очки репутации Фан Юня выросли до ужасающих 310 миллиардов очков, но теперь его очки репутации превысило 500 миллиардов. Он, наконец, пожал плоды посеянных им семян. Фан Юнь также мог догадываться о росте Империи Голубой планеты по его постоянно растущей репутации. Потрясение, которое он вызвал в Высшей Голубой Империи, далеко недостаточны, чтобы его репутация поднялась до такого уровня. Однако он заметил, что даже если многие люди знали о его существовании, ценность его репутации все равно не показывала никакого ужасающего роста. Фан Юнь предположил, что это может быть какое-то ограничение. После того, как его очки репутации достигли 500 миллиардов, Фан Юнь получил более 1500 очков навыков. Он использовал большинство из них для модернизации черной дыры. Он использовал оставшиеся очки, чтобы повысить разграбление жизни до второго уровня. Гигантская черепаха должна скоро проснуться. Когда Фан Юнь очнулся от своих мечтаний, он заметил, что жизненные колебания гигантской черепахи начинают становиться более энергичными. Оторвав свое внимание от гигантской черепахи, Фан Юнь снова начал думать о своих собственных делах. Стоимость его репутации превысила 500 миллиардов долларов, и пройдет совсем немного времени, прежде чем она достигнет 1 триллиона. В настоящее время его очки репутации все еще находятся в состоянии сумасшедшего роста. На его информационной панели цифры все еще быстро меняются, значительно увеличиваясь с каждым днем. К счастью, я и раньше помогал людям. Фан Юнь не мог не улыбнуться. Он предположил, что люди больше не должны прятаться, они должны сражаться лицом к лицу с Империей Скайривер, принимая другие цивилизации в качестве своих последователей и распространяя его образ. Конечно, даже он не ожидал, что люди уже изгнали Империю Скайривер из галактики Млечный Путь. Это должно быть восьмое небо. Хотя Фан Юнь теперь покрыт толстым слоем камней, он все еще может наблюдать звезды над головой. Это место все еще должно принадлежать относительно отдаленному району. Размеры восьмого неба намного больше, чем у девятого. Потребуется еще больше времени, чтобы пересечь восьмое небо. Фан Юнь подумал про себя, но его сердце было ненормально спокойным. На самом деле его не волновало время, потраченное на путешествие, потому что время для него ничего не значит. Его продолжительность в жизни можно исчислить тысячами лет. Как раз в тот момент, когда мысли Фан Юня блуждали от скуки, его внимание привлекло что-то в небе. «Здесь кто-то есть?» Фан Юнь был удивлен. В том направлении, куда он смотрел, в этом направлении быстро двигался космический корабль. Это относительно большой космический корабль. Если здесь находится кто-то, обладающий определенными знаниями об окружающей местности, они узнают в нем космический корабль из Академии Сакуры. Глава 466. Академия Сакура. Академия Сакуры очень известна. На самом деле, далеко не только на восьмом небе, но и на седьмом, шестом и пятом небесах. Потому что штаб-квартира этой академии находится на пятом небе. Академия Сакуры – это учебное заведение высшего уровня. На других регионах есть филиалы школ. Просто Академия Сакуры не является лучшей в старших областях. Эти колледжи обучают студентов навыкам вождения различных космических кораблей, принадлежащих пилотным базам крупнейших империй. Они тренируют не только навыки вождения пилотов, но и их физическую подготовку и боевые способности, что, в некотором смысле, более важно, чем навыки пилотирования. Потому что физическая подготовка пилота может быстро повышаться только в определенном возрасте, и это требует систематической подготовки. Небольшая разница может привести к тому, что студент, готовящийся к пилотной подготовке, не сможет успешно стать настоящим пилотом. Например, Академия Сакура в последние годы выпустила много пилотов высшего уровня, и эти пилоты могут управлять лучшими линкорами в различных империях. Различные устройства этих линкоров могут позволить им самостоятельно управлять огромным линкором, но это требует чрезвычайно мощной физической подготовки и мощных умственных способностей. Драммонд, такой студент, в данный момент он управляет своим линкором «Воздушная страна», который спокойно движется в космосе. Он обучается в Академии Сакуры в течение 5 лет. Его навыки относительно хороши, поэтому ему было разрешено выйти в открытый космос и пройти личную практическую подготовку. Черт возьми, прошло так много времени, но я не нашел ни одного звездного зверя. Драммонд сидел в кабине, управляя гигантским линкором. Он растянул талию и не мог не пожаловаться. На этот раз он отправился на отдельную личную практическую тренировку, просто чтобы выследить некоторых звездных зверей. Он пересек длинную область пространства, подойдя к этому немного отдаленному месту. Причина, по которой он потратил так много времени в этом путешествии, заключается в том, что здесь редко встречаются могущественные звездные звери. Область, где обитает большинство звездных зверей, должна быть местом, богатым различными ресурсами и минералами. Однако ресурсы и полезные ископаемые в пограничных районах девяти небес относительно бесплодны. В противном случае эти места не были бы изолированы. Поэтому в таких местах мало звездных зверей, и их уровень не слишком высок. Хотя Драммонд тренируется уже несколько лет, это первый раз, когда он вышел в открытый космос для практических занятий. «Дарн, как дела у тебя дома?» Драммонд разговаривал с улыбающимся мужчиной на голографическом экране. «Драммонд, я охотился на рога носорога, хе-хе, похоже, мне повезло больше, чем тебе», сказал это в голографический экран. Человек по имени Дарн весело рассмеялся. «Черт возьми, я за тобой», сказал Драммонд с неубедительным видом. «Дарн, я, может быть, и не проиграю, возможно, я сейчас позади тебя, но я определенно найду звездного зверя позже».